Вскрытие. Глава 16. Гордон Оби вошел в зал видеоконференции, готовый к кровавой битве, но никто из должностных лиц, сидевших вокруг стола, даже не заподозрил, насколько сильно он разгневан. И неудивительно, лицо Оби, как обычно, ничего не выражало. Он не проронил ни слова, занимая свое место рядом с представителем отдела по связям с общественностью Гретхен Лио, у которой от слез опухли глаза. Все были словно контужены. Они даже не заметили появления Гордона. За столом сидели администратор НАСА Лерой Корнелл, директор космического центра Джонсона Кен Бланкеншип и несколько старших должностных лиц НАСА. Все мрачно смотрели на два дисплея. На первом экране был полковник Лоренс Харрисон из ВМИИЗа, находившийся в данный момент на военной базе Форт-Детрик в штате Мэриленд. На втором – серьезный темноволосый мужчина в гражданской одежде, которого представили как Джареда Профита из Совета национальной безопасности. Он не был похож на бюрократа. Со скорбным взглядом и суровыми, почти аскетическими чертами лица он походил на средневекового монаха, против воли перенесенного в современную эпоху костюмов и галстуков. Говорил Бланкеншип, он обращался к полковнику Харрисону. «Ваши солдаты не просто не позволили моим людям работать, они угрожали им оружием. На одного из наших врачей было совершено нападение. Его прикладом повалили на землю. У нас 40 свидетелей». «Доктор Маккаллум прорвался через наш охранный кордон. Он не остановился, как было приказано», — ответил полковник Харрисон. «Мы охраняли горячую зону». «Значит, теперь американская армия может нападать на гражданских и даже стрелять в них?» «Кен, давайте посмотрим на это с точки зрения ВМИИЗа», — попытался успокоить Бланкеншипа Корнелл, положив ладонь на плечо коллеги. «Жест дипломата», — с отвращением подумал Гордон. Корнелл отлично справлялся с ролью представителя НАСА в Белом доме, и когда дело доходило до выпрашивания у Конгресса денег, ему цены не было. Однако многие сотрудники НАСА никогда по-настоящему не доверяли ему. Они не могли доверять человеку, который мыслил скорее политически, чем технически. «Охрана горячей зоны — веская причина для применения силы», — заметил Корнелл. «Доктор Маккаллум прорвал линию оцепления». «Результаты могли быть крайне плачевными», — ответил Харрисон. «Наша разведка сообщает, что на станцию могли преднамеренно занести вирус Марбург. Это родственник вируса Эбола». «Как он мог попасть на борт?» — удивился Бланкеншип. «Все протоколы экспериментов просматриваются на предмет безопасности. Каждое лабораторное животное проходит через карантин. Мы не посылаем на орбиту биологически опасные организмы». «Конечно, такова линия вашего агентства. Но вы получаете полезный груз для экспериментов от ученых со всей страны. Вы можете просматривать их протоколы, но вы не в состоянии исследовать все бактерии или культуры клеток тканей, когда они прибывают перед стартом. Чтобы сохранить биологические материалы живыми, полезный груз сразу отправляется на шаттл. Что, если один из таких экспериментов был заражен? Сами подумайте, как легко заменить безобидную культуру опасным организмом, таким как Марбург?» «То есть вы хотите сказать, что это намеренная попытка диверсии на станции?» — сказал Бланкеншип. «Акт биотерроризма». «Именно об этом я и говорю. Позвольте мне описать, что происходит с человеком, когда он заражается этим вирусом. Сначала начинают болеть мышцы и поднимается температура. Боль такая сильная, такая мучительная, что человек едва способен вытерпеть прикосновение. Внутримышечная инъекция заставляет визжать от боли. Затем краснеют глаза. Болит живот, начинается рвота снова и снова. Вас рвет кровью. Сначала она черная из-за пищеварительных процессов, затем рвота учащается и кровь становится ярко-красной. Печень опухает и лопается. Почки отказывают. Весь ваш организм разрушается, превращаясь в зловонную черную массу. Наконец, скачок кровяного давления, и вы мертвы». Харрисон помолчал. «Вот с чем, возможно, мы имеем дело, господа». «Но это чушь собачья», — выпалил Гордон Оби. Все, сидевшие за столом, удивленно уставились на него. «Сфинкс заговорил». В тех редких случаях, когда Оби говорил на собраниях, речь его обычно была бесцветной. Слова передавали сведения и информацию, но не эмоции. Этот взрыв шокировал всех. «Простите, а кто это говорит?» — поинтересовался полковник Харрисон. «Гордон Оби», — директор управления летных экипажей. О, начальник астронавтов! Можно сказать и так. Почему это чушь собачья? Я не верю, что это вирус Марбург. Я не знаю, что это, но вы говорите неправду. Лицо полковника Харрисона окаменело, словно маска. Он ничего не ответил. В разговор вступил Джаред Профит. Его голос звучал именно так, как представлял себе Гордон, тонко и гнусаво. Он не был задирой вроде Харрисона, он предпочитал апеллировать к интеллекту и здравому смыслу. «Я понимаю ваше разочарование, господин Оби», — сказал Профит. «По соображениям безопасности мы многого не можем вам рассказать, но с Марбургом шутить нельзя». «Если вы уже знаете, что это Марбург, тогда почему не допускаете наших врачей на вскрытие? Боитесь, что мы узнаем правду?» «Гордон», — спокойно проговорил Корнелл, — «почему бы нам не обсудить это конфиденциально?» Гордон проигнорировал его замечание и обратился к экрану. «О каком заболевании в действительности идет речь? Это инфекция, яд? На борт шаттла погрузили что-то, принадлежавшее военным, да?» Наступило молчание. Затем Харрисон взорвался. «Да это паранойя! НАСА любит обвинять военных во всех грехах!» «Почему вы отказываетесь пустить моего врача на вскрытие?» «Мы говорим о докторе Маккалуме?» — спросил Профит. «Да, Маккалум. Специалист по авиатравмам и авиационно-космической медицине. Он бортовой врач, а также бывший член отряда астронавтов. Тот факт, что вы не разрешили ни ему, ни другому нашему врачу присутствовать на вскрытии, заставляет меня задуматься. Что же именно вы хотели скрыть от НАСА?» Полковник Харрисон огляделся по сторонам, словно кого-то искал в своей комнате. Когда он снова обернулся в камеру, его лицо казалось красным от гнева. «Это чушь! Ваши люди разбили шаттл! Вы провалили посадку, погубили экипаж и затем обвиняющим перстом указываете на американскую армию?» «Вы подняли на уши весь отряд астронавтов», — объявил Гордон. «Мы хотим знать, что в действительности произошло с нашими коллегами. Мы настаиваем, чтобы вы позволили одному из наших врачей осмотреть тела». Лерой Корнелл снова попытался примирить стороны. «Гордон, нельзя делать такие необдуманные заявления», — спокойно произнес он. «Они знают, что делают. Я тоже». «Гордон, уступи». Гордон посмотрел Корнеллу в глаза. Корнелл был представителем НАСА в Белом доме, голосом НАСА в Конгрессе. Ссора с ним может стоить карьеры. Но Оби все равно пошел против Корнелла. «Я говорю от имени астронавтов», — проговорил он, — «моих людей». Он повернулся к экрану и пристально посмотрел на каменное лицо полковника Харрисона. «Ибо не прочь сообщить прессе о том, что нас тревожит. Нам будет нелегко обнародовать конфиденциальные материалы НАСА. Астронавты не любят трепать языком. Но если нас вынудят, мы потребуем официального расследования». У Гретхен Лио отвисла челюсть. «Гордон», — прошептала она, — «что, черт возьми, ты делаешь?» «Что надо?» Молчание за столом растянулось на минуту. Затем, ко всеобщему удивлению, Хэн Бланкеншип произнес. «Я на стороне наших астронавтов». «Я тоже». «И я». Гордон оглядел сидевших за столом коллег. Большинство этих людей были инженерами и руководителями подразделений. Их имена редко появлялись в прессе. Они часто конфликтовали с астронавтами, которых считали пилотами с большим самомнением. Астронавты получали всю славу, а эти люди, выполнявшие невидимую и не особенно эффектную работу, благодаря которой можно было летать в космос, были сердцем и душой НАСА. И сейчас они встали на сторону Гордона. Лерой Корнелл был потрясен, словно предводитель, брошенный собственными войсками. Он был гордым человеком, а сейчас его опозорили при всех. Он откашлялся и медленно распрямил плечи. Затем повернулся к видеоизображению полковника Харрисона. «Мне остается только одно — поддержать астронавтов», — сказал он. «Я настаиваю, чтобы одному из наших бортовых врачей было позволено присутствовать на вскрытии». Полковник Харрисон ничего не ответил. Окончательное решение высказал Джаред Профит, человек, который, по всей видимости, и был главным. Он отвернулся, чтобы посовещаться с кем-то, кого не было видно на экране, затем посмотрел в камеру и кивнул. Оба экрана опустили. Видеоконференция закончилась. «Что ж, вы таки утерли нос американской армии», — заметила Гретхен. «Видели, как разозлился Харрисон?» «Нет», — подумал Гордон, вспомнив выражение лица полковника Харрисона перед тем, как погас экран. «Это не злость, это страх». Вопреки ожиданиям Джека, тела не стали перевозить в Форт Детрик, штат Мэриленд, где находится ВМИС. Их переправили на расстояние в 100 километров от посадочной полосы в белых песках и разместили в бетонном здании без окон, очень похожем на десятки других безымянных правительственных сооружений, появлявшихся в этой пересохшей долине. Но у этого здания была отличительная черта – ряды вытяжек, выступавших над линией крыши. По периметру заграждения ощетинилась колючая проволока. Когда они проезжали через КПП, Джек услышал гул высоковольтных проводов. Окруженный вооруженными людьми, Джек приблизился к главному входу, который, как он понял, был единственным. На двери красовался до боли знакомый символ – ярко-красная метка биологической опасности. «Что это здание делает посреди пустыни?» – удивился он. Затем внимательно осмотрел лишенный каких-либо ориентиров горизонт и понял, в чем дело. Сооружение намеренно расположили посреди пустыни. Вместе с сопровождением он миновал дверь и пошел по веренице пустых коридоров, ведущих вглубь, внутрь здания. Он увидел мужчин и женщин в военной униформе и в лабораторных халатах. Все освещение было искусственным, лица казались голубоватыми и нездоровыми. Охранники остановились у двери с табличкой «Мужская раздевалка». «Ходите», — велели ему. «Точно следуйте письменным инструкциям. Затем пройдете через следующую дверь. Там вас будут ждать». Джек вошел в комнату. Не были шкафчики и бельевая тележка, в которой лежали зеленые хирургические костюмы различных размеров. А еще полка с бумажными шапочками, раковина и зеркало. Список с инструкциями был вывешен на стене и начинался со следующего пункта. «Снимите всю уличную одежду, включая нижнее белье». Он разделся, оставил вещи в незапертом шкафчике и надел хирургический костюм. Затем прошел через следующую дверь, также отмеченную универсальным символом биологической опасности – в освещенный ультрафиолетом зал. Здесь он остановился, размышляя, что делать дальше. Голос по внутренней связи произнес: «Рядом полка с носками, наденьте их и пройдите через дверь». Он так и сделал. В следующей комнате его ждала женщина в хирургическом халате. Она резко и недружелюбно попросила его надеть стерильные перчатки. Затем сердито оторвала полоски липкой ленты и заклеила манжеты его рукавов и брюк. Военные, возможно, и смирились с визитом Джека, но не собирались оказывать ему теплый прием. Женщина надела на него головной телефон, а затем дала шапочку, похожую на лыжную, чтобы гарнитура не свалилась с головы. «Одевайтесь», — рявкнула она. Настало время для скафандра. Он был синим и с перчатками. Когда враждебно настроенная помощница натянула ему на голову капюшон, Джек вдруг испугался. В гневе она могла саботировать процесс и сделать так, чтобы он был не полностью защищен от заражения. Она застегнула застежку у него на груди, подключила скафандр к укрепленному на стене шлангу, и Джек услышал свист воздуха, наполнявшего его костюм. Теперь поздно беспокоиться о том, что случится. Он готов войти в горячую зону. Женщина отсоединила шланг и указала на следующую дверь. Он вошел в воздушный шлюз. Дверь захлопнулась, и его поджидал человек в скафандре. Он молчал, жестом показывая Джеку, что нужно идти за ним через дальнюю дверь. Они перешагнули порог и по коридору прошли в секционный зал. Там Джек увидел тело в мешке, лежавшее на столе из нержавеющей стали. По обеим сторонам от трупа стояли люди в скафандрах. Одним из них был доктор Роман. Он повернулся и увидел Джека. «Ни к чему не прикасайтесь и не вмешивайтесь. Вы здесь только для того, чтобы наблюдать, доктор Маккаллум, так что не мешайте нам». Радушный прием. Сопровождающий в скафандре снова подключил костюм Джека к шлангу, и снова воздух со свистом наполнил его шлем. Если бы не наушники, он не смог бы расслышать, о чем говорят эти трое. Доктор Роман и его помощники открыли мешок. У Джека перехватило дыхание. Горло сжалось. Это было тело Джилл Хьюитт. С нее сняли шлем, но на ней оставался оранжевый костюм для взлета и посадки, на котором было вышито ее имя. Хотя Джек и так узнал бы Джилл по круглой стрижке, по ее гладким каштановым волосам, с первыми намеками на седину. Ее лицо оставалось странно нетронутым. Глаза были полуоткрыты, обе склеры яркие и поразительно красные. Роман с коллегами расстегнули костюм и раздели труп. Огнеупорную ткань, из которой он сделан, очень тяжело резать. Костюм пришлось стягивать. Люди в скафандрах работали слаженно, их комментарии казались сухими и бездушными. Без одежды Джилл напоминала сломанную куклу. Руки деформировались из-за переломов и превратились в массу раздробленных костей. Ноги с неестественно вывернутыми голенями тоже были сломаны. Кончики двух сломанных ребер проткнули грудную клетку. На тех местах, где проходили ремни безопасности, ее кресло теперь чернели синяки. Джек почувствовал, как его дыхание участилось, но подавил внезапно возникший приступ ужаса. Он не раз присутствовал на вскрытиях, видел тела и в более ужасном состоянии. Например, трупы сгоревших летчиков больше походили на обуглившиеся ветки. Их черепа раскалывались от давления закипавшего мозга. Труп, лицо которого было срезано хвостовой лопастью вертолета, военно-морской летчик со сломанным позвоночником и сложенным назад телом. Он катапультировался при закрытом фонаре кабины. Но на это тело смотреть было гораздо страшнее, потому что Джек знал покойную. Он помнил ее живой. Когда Джек наблюдал, с какой холодной невозмутимостью эти трое осматривают обнаженное тело Джилл, к его ужасу примешивался еще и гнев. Для них она просто кусок мяса. Они не обратили внимания на ее травмы, ее переломанные конечности. Причина смерти отошла для них на второй план. Их больше интересовал микроорганизм, таящийся в ее трупе. Роман приступил к Q-образному разрезу. В одной руке он держал скальпель, а на другой у него была надета стальная сетчатая перчатка. Первый надрез был сделан по диагонали. От правого плеча к мечевидному отростку грудины. Другой диагональный разрез от левого плеча соединялся с первым у мечевидного отростка. Затем он разрезал брюшную полость до лобковой кости, обогнув пупок. А после Роман перерезал ребра. Костный щит был поднят, обнажая грудную полость. Тут же установили причину смерти. Когда падает самолет, врезается в стену автомобиль или отчаявшиеся любовники совершают двойное самоубийство, прыгнув с 10-го этажа, действует одна и та же сила отрицательного ускорения. Если человеческое тело, двигавшееся на большой скорости, резко останавливается, от этого могут сломаться ребра, а жизненно важные органы пронзят осколки костей. Тут возможен перелом позвоночника и разрыв спинного мозга, а череп можно раскроить о приборную доску. Но даже когда пилоты пристегнулись и надели шлемы, даже когда они никоим образом не контактируют с частями самолета, сила обратного ускорения может оказаться смертельной, потому что пристегнуто в этом случае только туловище, а не жизненно важные органы. Сердце, легкие и магистральные сосуды в грудной клетке находятся в подвешенном состоянии и держатся только за счет тканей организма. Когда тело резко останавливается, сердце маятником продолжает двигаться вперед с такой силой, что ткани и аорта разрываются. Поток крови устремляется в средостение и плевральную полость. Грудная клетка Джилл Хьюитт напоминала кровавое озеро. Роман откачал кровь, а потом нахмурился, глядя на сердце и легкие. «Не пойму, откуда столько крови», — удивился он. «Почему бы нам не вынуть все это единым блоком?» — предложил его ассистент. «Так будет виднее». «Скорее всего, разрыв произошел в восходящей аорте», — вмешался Джек. «Большую часть времени он находится над аортальным клапаном». Роман с раздражением взглянул на Джека. До этого момента ему удавалось не обращать внимания на посетителя. Теперь же он был возмущен его навязчивым комментарием. Не говоря ни слова, он собрался рассечь магистральные сосуды. «Лучше осмотреть сердце на месте», — предложил Джек, — «прежде чем резать». «Как и откуда произошло кровотечение, меня не очень интересует», — резко возразил Роман. «Их не волнует, что ее убило», — подумал Джек. «Они хотят узнать только одно — какой организм развивается и размножается внутри тела». Роман перерезал трахею, пищевод и магистральные сосуды. Затем единым блоком вынул сердце и легкие. Ткань легких покрывали кровоизлияние. Какова их природа? Травмы или инфекция? Джек не знал. Затем Роман осмотрел органы брюшной полости. Слизистой тонкой кишки, как и легкие, была покрыта точечными кровоизлияниями. Он вынул кишку и, словно блестящий канат, сложил в таз. Затем он иссек желудок, поджелудочную железу и печень. Все срезы будут исследованы под микроскопом. Все ткани будут изучены на предмет бактерий и вирусов. Из тела удалили почти все внутренние органы. Военно-морской летчик Джилл Хьюитт, любительница триатлона и шотландского виски, покера с высокими ставками и фильмов с участием Джима Керри превратилась в пустую оболочку. Роман с облегчением выпрямился, пока вскрытие не показало ничего неожиданного. Если были явные свидетельства заражения вирусом Марбурга, то Джек их не заметил. Роман обошел труп, остановившись в изголовье. Эта часть вскрытия особенно пугала Джека. Он с трудом заставил себя смотреть, как Роман разрезает кожу головы на макушке от уха до уха. Надрезав кожу, он откинул верхний лоскут вперед, и бахрома каштановых волос упала Джилл на подбородок. Костными кусачками они вскрыли череп. При вскрытии в лаборатории высшей защиты нельзя пользоваться пилами, иначе в воздухе повиснет костная пыль. Они сняли верхушку черепа. На стол из нержавеющей стали плюхнулся кровавый сгусток размером с кулак. «Обширная субдуральная гематома», констатировал один из помощников Романа. «Из-за травмы?» «Не думаю», — возразил патологоанатом. «Вы видели, аорту смерть наступила почти мгновенно от удара. Не думаю, что сердце могло биться так долго, поддерживая сильное внутричерепное кровотечение». Он аккуратно ввел руки в перчатках в полость черепа, исследуя поверхность серого вещества. Вдруг желатинозная масса, выскользнув из черепа, разлилась по столу. Роман отдернул руки, вздрогнув от неожиданности. «Что, черт возьми, это такое?» — поразился его помощник. Роман не ответил. Он молча смотрел на комок ткани. Его покрывала сине-зеленая оболочка. Масса, скрывавшаяся под блестящим покровом, была какой-то шишковатой, словно бесформенный сгусток плоти. Роман хотел было надрезать мембрану, но остановился, метнув взгляд на Джека. «Это какая-то опухоль», — заметил он. «Рекиста. Это объясняет жалобы на головную боль». «Нет, не объясняет», — возразил Джек. «Головная боль у Джилл возникла внезапно за несколько часов, а опухоль растет месяцами». «Откуда вам знать? Вдруг она скрывала симптомы последние несколько месяцев?» — проговорил Роман. «Чтобы остаться в экипаже». Джек вынужден был признать, что такое возможно. Астронавты так хотят получить назначение на полет, что готовы скрыть симптомы, из-за которых их могут к нему не допустить. Роман посмотрел на помощника, стоявшего по другую сторону стола. Тот кивнул, собрал массу в специальный контейнер и унес из зала. «Разве вы не будете делать срезы?» — спросил Джек. «Сначала ее надо сделать твердой и окрасить. Если резать сейчас, клеточная архитектура может деформироваться». «По-моему, вы не уверены в том, что это опухоль». «А что же это?» Джек не ответил. Он никогда не видел ничего подобного. Роман продолжил осмотр черепной полости Джилл Хьюитт. Было ясно, что эта масса увеличила давление на мозг, деформировав его. Как долго она там находилась? Месяцы, годы? Как получилось, что Джилл нормально пилотировала такой сложный летательный аппарат, как шаттл? Обо всем этом думал Джек, наблюдая, как Роман извлекает мозг и укладывает его в стальной лоток. «Еще немного, и у нее была бы грыжа мужичкового намета», — заметил Роман. «Неудивительно, что Джилл ослепла. Неудивительно, что она не смогла выпустить шасси. Она была без сознания. Еще чуть-чуть ее мозг выдавило бы из основания черепа, словно зубную пасту из тюбика. Тело Джилл, то, что от него осталось, запечатали в новый мешок и вместе с контейнерами биологической опасности, в которых лежали ее органы, увезли из зала. Затем доставили второе тело, Энди Мерсера. Надев новые перчатки поверх перчаток скафандра и взяв чистый скальпель, Роман принялся за U-образный разрез. Он работал быстрее, словно Джилл послужила ему разминкой, а теперь он уже достиг нужного темпа. Мерсер жаловался на боли в животе и рвоту, вспомнил Джек, когда следил за скальпелем Романа, прорезающим кожу и подкожный жир. Мерсер не жаловался на головную боль, как Джилл, но у него была высокая температура и кашель с кровью. Что если в его легких обнаружатся признаки вируса Марбурга? Снова Роман соединил диагональный разрез под мечевидным отростком и принялся за неглубокий разрез, ведущий по брюшине к лобковой кости. Он снова перерезал ребра и, высвободив треугольный щит, прикрывавший сердце, поднял грудину. У Романа перехватило дыхание, и он ошатнулся назад, выронив скальпель. Инструмент звякнул, ударившись о стол. Его помощники замерли, не веря своим глазам. В грудной полости Мерсера скрывалась гроздь сине-зеленых кист, похожих на кисту из мозга Джилл Хьюитт. Они сгрудились вокруг сердца, словно крошечные, полупрозрачные икринки. Роман стоял как парализованный, не отрывая взгляда от скрытого тела. Затем он посмотрел на блестящую брюшину. Она раздулась, наполнилась кровью и выпирала из разреза брюшной полости. Роман шагнул к телу, не отрывая глаз от выпеченной брюшины. Когда он делал надрез брюшной стенки, его скальпель задел поверхность мембраны. Из нее вытекла струйка жидкости с кровью. Сначала всего несколько капель, прямо у них на глазах струйка превратилась в поток. Затем надрез прорвался, и из дыры хлынула кровь, неся с собой поток сине-зеленых пузырьков. Роман закричал от ужаса, когда пузырьки с брызгами крови и слизи оказались на полу. Один из пузырьков скользнул по бетону и ударился о резиновый сапог Джека. Он нагнулся, чтобы коснуться его рукой в перчатке. Помощники Романа резко оттащили его от стола. «Уберите его отсюда», — приказал Роман. «Выведите его из помещения». Ассистенты потащили Джека к дверям. Он сопротивлялся, отталкивая руки в перчатках, которые теперь сжимали его плечо. Один из помощников, потеряв равновесие, задел и опрокинул поддон с хирургическими инструментами, а потом растянулся на полу, скользком от пузырьков и крови. Второй помощник выкрутил воздушный шланг Джека из воздуховода и зажал его в руке. «Советую вам пойти с нами, доктор Маккаллум», — сказал он, — «пока у вас еще есть воздух». «Мой скафандр, боже, он прорвался». Это был человек, опрокинувший поддон с инструментами. Он с ужасом смотрел на 5-сантиметровую дыру на рукаве своего костюма, покрытом кровью и слизью из тела Мерсера. «Рукав промок, я чувствую влагу. Мой внутренний рукав промок». «Быстро!» — рявкнул Роман. «Немедленная дезинфекция!» Помощник отключил свой скафандр от воздуховода и помчался прочь из помещения. Джек последовал за ним в воздушный шлюз, затем оба шагнули в дезинфекционный душ. Сначала хлынула вода, словно ливень, ударяя по плечам, а потом начался дезинфекционный душ в виде потока зеленой жидкости, который шумом разбивался о пластиковые шлемы. Когда душ прекратился, они прошли через следующую дверь и стянули скафандры. Помощник немедленно снял с себя уже мокрый хирургический костюм и сунул руку под струю воды, чтобы смыть все, что просочилось сквозь рукав. «Есть какие-нибудь нарушения целостности кожи?» — спросил Джек. «Порезы, заусеницы?» «Дочкина кошка вчера вечером оцарапала меня». Посмотрев на его руку, Джек заметил следы кошачьих когтей. 3 царапины на внутренней стороне руки. Той же руки, на которой порвался рукав. Он посмотрел в глаза помощнику и увидел там страх. «Что теперь?» — спросил Джек. «Карантин. Меня изолируют. Черт. Я уже понял, что это не Марбург», — проговорил Джек. Мужчина глубоко вздохнул. «Нет, не Марбург. Тогда что же это? Расскажите мне, с чем мы имеем дело», — попросил Джек. Цепившись обеими руками в край раковины, мужчина наблюдал, как в водостоке исчезает вода. «Мы не знаем», — тихо признался он.